Охранные отделения существовали уже во многих крупных городах. Комплектовались они главным образом из состава отдельного корпуса жандармов. С охранкой связано бурное развитие провокаторства, которое стало едва ли не основным средством борьбы с крамолой. К 1914 году ежегодные расходы Министерства внутренних дел на секретных сотрудников достигли 600 тысяч рублей. Охранные отделения крупных городов практически не подчинялись местным властям и были ответственны лишь перед департаментом полиции. Однако петербургское отделение имело свой особый статут, и его начальник пользовался правом личного доклада у министра внутренних дел. Особое положение петербургской охранки объяснялось тем, что ее попечению было вверено все многочисленное семейство Романовых. По личным заданиям царя это отделение выполняло и деликатные поручения – слежку за великими князьями, министрами и другими высшими чинами империи. Последний самодержец не очень-то доверял своему окружению. При Николае II существовала в России еще одна охранная служба, которая, в отличие от всех других, не подчинялась даже министру внутренних дел. Она обеспечивала непосредственно безопасность двора и царской семьи. Ядром ее были 300 агентов-охранников под руководством жандармского полковника Спиридовича. Только эти люди обходились государству в кругленькую сумму более 500 000 рублей в год. Помимо этого, в ведении дворцового коменданта Воейкова были еще 300 человек, а начальник дворцовой полиции Герарди имел свой многолюдный штат. Последний самодержец был чрезвычайно строг и дотошен, когда речь шла о безопасности его семьи. Неудивительно, что дворцовая охрана в царском селе разрослась при нем до чудовищных размеров. Осуществлялась она по разным линиям, так сказать, многослойно. Для нее полностью использовался собственный его императорского величества сводный полк, который нес караульную службу во дворце и за его оградой, а также дважды в сутки прочесывал всю парковую территорию. Царский павильон на железнодорожной станции и ведущую ко дворцу ветку охранял особый железнодорожный полк. У подъездов и главных ворот, и на прилегающих к парку улицах дежурили чины дворцовой полиции. В парке стояли сторожевые посты садовой роты. Внутри дворца, помимо солдат и офицеров сводного полка, несли службу лейб-казаки конвоя. Всего во дворце круглосуточно действовало 11 постов. Тщательнее всего оберегалась царская спальня. Два поста охраняли ее со стороны коридора, один пост располагался у окон, а под спальней находилась комната дежурных офицеров. И сверх всего этого, вокруг парка и на его территории охранники из команды жандармского полковника Спиридовича. Армия, полиция, жандармерия были основной опорой трона. Но семейство Романовых придавало огромное значение и православной церкви, призванной вдалбливать в головы миллионов подданных мысль о божественности и, стало быть, незыблемости царской власти. Статья 1 свода основных законов Российской империи гласила: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Сам Бог, ни больше, ни меньше». Самвонов тысячи тысяч российских церквей день ото дня царствующему дому провозглашались многое лето. На всех цивильных и военных торжествах и праздниках неуклонно предписывалось петь «Боже, царя храни». Церковники распространяли среди населения огромное количество брошюр и листков, где доказывалась необходимость и святость царской власти, где на разные лады варьировался лозунг «Богом да царем православным стоит русская земля». Естественно, что самодержец, крайне нуждавшийся в столь могучей духовной поддержке, щедрой рукой, разумеется, за счет казны, финансировал издательскую деятельность церкви, приближал к себе наиболее высокопоставленных и авторитетных служителей, строго следил за тем, чтобы высшие посты в церковной иерархии занимали преданные ему люди. Царской семьей